При этом, что показательно, Сириус на мои слова отреагировал вполне искренним удивлением, весьма быстро сменившимся осознанием, а после и гневом, что лишь подтверждало некоторые мои подозрения. Слухи о том, что у Джеймса Поттера имеется весьма необычная мантия-невидимка еще со времен Хогвартса, осели в голове Регулуса. Сложить дважды два было несложно, хотя парочка шпионов и попыталась была сбежать, но вид нацеленной точно на них палочки, по всей видимости, подействовал на тех довольно отрезвляюще. А потому, уже через пару секунд посреди ресторана возникла парочка волшебников, что до этого жались друг к другу, скрываясь под одной мантией, и на которых сейчас откровенно зло смотрел Сириус, одним взглядом обещая своим приятелям все кары небесные, что радует хотя бы тем, что это была все же не ловушка. Ну или же Сириуса банально не посвятили в детали какого-то плана, что тоже более чем возможно. «Джеймс Римус, какого хера вы за нами следите? Я ведь ясно дал понять, что пойду на встречу с братом в одиночку». Поднимаясь из-за стола, чуть ли не прорычал парень, но все же не спешил переходить к сколь-либо активным действиям. Избивать друзей тот все же не собирался, пусть и был близок к этому. «Мы не могли оставить тебя одни на один в компании с пожирателем. Мало ли, что этот ублюдок мог задумать?» Довольно истерично воскликнул Джеймс, с легким страхом наблюдая за моей палочкой, что все так же была наведена строго на его грудь. «Еще одно слово, Поттер, и тебе придется ответить за то, что назвал моего брата ублюдком». Зло ощерившись, аки готовый к бою пес, прорычал парень, и пусть только после этого попробует отрицать, что смерть в Альбурге того не задела. Вон как завелся, стоило только задеть его мать, ну и меня заодно. Глава 7. Успокойтесь оба. Холодно прошептал я, убирая палочку обратно в рукав, но все еще не сводя угрожающего взгляда с дружков Сириуса. Не стоит начинать драку в ресторане. Позвольте нам с братом завершить начатый разговор. После чего я, так уж и быть, буду готов уделить немного своего времени и вам. И да, Поттер, целым ты сегодня домой уже точно не вернешься. Зло сощурив глаза, заявил я, не собираясь терпеть столь вопиющее оскорбление с его стороны. Подобное нельзя оставлять без ответа, тем более что в некотором смысле его слова даже правдивы. Я, как-никак, сын рабыни, и лишь магический потенциал позволил мне не стать очередным рабом на службе моего настоящего отца. Извини, Сириус, мы действительно не должны были следить за тобой, но твой брат, пожиратель смерти, мы просто не могли оставить тебя без прикрытия. Подал голос самый спокойный член всей этой компашки, что по совместительству являлся ликантропом и просто не самым светлым по своей природе созданием. И как только Дамблдор смог прикрыть обучение оборотня в Хогвартсе. Если вас это успокоит, то я ныне не состою в свите Волан-де-Морта, а потому, все ваши слова теряют смысл, добавляя мне причин сегодня же избавить этот мир от парочку великовозрастных идиотов. Оголяя правое предплечье, на котором до сих пор красовался не самый приглядный шрам от раны, что еще даже зажить до конца не успела. Не самая приятная картина, сумевшая пронять всю троицу магов, что имели честь лицезреть подобное. «Регулус, прошу тебя, не угрожай смертью моим друзьям», мягко обратился ко мне братец этого тела, после чего перевел взгляд на своих дружков. «А вам, парни, лучше действительно подождать нас на улице. Наш столик на вас не рассчитан». Смотря прямо на Джеймса, гневно прошипел Сириус. «И этого хватило, чтобы молодые маги действительно покинули нашу компанию. Фух, прости меня, Регулус. Я не должен был вообще говорить этим полудуркам о том, что собираюсь встретиться с тобой». Все еще полыхая злостью и раздражением, прошипел парень, заодно опрокидывая в себя очередную порцию огневиски. «Но прошу тебя, не злись на них слишком сильно. Все же они хорошие друзья, да и тебя давно уже все считают пожирателем смерти. Их беспокойство обо мне можно понять», тут же добавил Сириус, явственно разрываясь между мной и своими друзьями. «Извини, но после недавнего оскорбления я просто обязан начистить Поттеру морду. В остальном же я не стану развивать конфликт, но лишь из-за твоей просьбы», честно пообещал я, избавляясь от своей порции алкоголя, что помогла неплохо так успокоить нервишки после всего произошедшего. «Но давай вернемся к нашей ситуации и причинам, по которым на моем предплечье нет метки лорда», невесело улыбнувшись, попросил я, заодно накладывая на наш столик парочку чар от просушки и чужого наблюдения. «Это как-то связано со смертью матушки?» Тут же сосредоточился на разговоре парень, получив от меня согласный кивок и обратившись вслух. Ее убили руками нашего домовика Кричера, которого я на время отдавал Валандемарту, по его непосредственному приказу. Всем своим видом отыгрывая взбешенного мальчишку, процедил я главные на данный момент слова. «Я не хочу, чтобы данная информация ушла дальше тебя. В стане твоего ордена достаточно шпионов лорда, а сам он еще не знает о моем предательстве». Тут же добавил я, действительно опасаясь слишком ранней утечки информации. «Мне еще род нужно принять в свои руки, прежде чем начинать вражду с могучим магом и некромантом. Я дам тебе непреложный обет, как только ты все мне расскажешь», — заверил меня парень, буквально сшибая во все стороны чистейшим бешенством и яростью. «Думаю, своими словами я только что создал действительно непримиримого врага для темного лорда. Что ж, значит, слушай». Начал я свой чуть подкорректированный рассказ, активно смешивая правду и ложь так, чтобы даже самая тщательная проверка не нашла в моих словах несостыковки. Поведение Сириуса уже убедило меня в необходимости использовать наиболее мягкий вариант общения с тем, то есть, если раньше я еще был готов избавиться от того по необходимости, то вот сейчас мне уже не очень-то и хочется терять подобную родню. А значит, Сириуса нужно было сделать наиболее лояльным лично мне человеком, что не так уж и сложно, учитывая его прошлые отношения с Регулусом и общую цель врага в лице Валандемарта. У этой твари есть шанс выжить даже после смерти, с весьма отчетливым страхом в голосе, уточнил у меня парень, когда речь зашла о крестражах и том факте, что одни из этих артефактов я смог украсть. В этом и состоит основная проблема. Именно из-за этого я решился на столь радикальное удаление метки. Обнажая правую руку, заверил я парня. «Поверь мне, этот шрам – не просто рана. Тебе лучше не знать, что я с собой сделал, чтобы избавиться от чужого клейма. Но результат, как говорится, налицо». Зло оскалившись, тем самым привлекая внимание к обозначенному лицу, прошептал я. «Этот крестраж можно уничтожить?» С явственным напряжением спросил у меня Сириус, заставляя меня чуть сморщиться от подобной необразованности местных магов. «Уничтожить можно все, Сириус. Другое дело, что пока что я собираюсь использовать крестраж лорда, как возможность шантажировать этого монстра. Ну и ниточка, через которую можно отыскать другие такие же артефакты, мне все же нужна. А вообще, я чуть позже пришлю тебе всю необходимую литературу о подобных артефактах. Думаю, в этот раз ты не станешь воротить нос от книг из родовой библиотеки». Понимая, что сейчас Сириус как никогда замотивирован на борьбу с лордом, объяснял и предлагал я. «Не буду», — буркнул парень себе под нос. «Твоя информация слишком важна, чтобы упираться рогом из-за какого-то там нежелания изучать темную магию», — чуть скривившись прошептал парень, после чего бросил в мою сторону довольно неоднозначный взгляд, который я сразу же понял, ощутив отголоски чужих эмоций. «Извини, Сириус, но раскрывать подобную информацию действительно не стоит. Это практически наверняка приведет лорда ко мне, а я еще не готов к нашей новой встрече. Поэтому клятву тебе в любом случае придется принести. Пусть я и могу позволить небольшую оговорку. Например, твоя клятва перестанет действовать после моего непосредственного разрешения на распространение информации». Предложил я парню чуть изменить наше изначальное соглашение, на чем мы и сошлись. Впрочем, спешить с клятвами мы не стали. Сначала я все же рассказал свою историю до конца, заодно допив весь алкоголь и уничтожив большую часть закусок. Ну а потом Сириус действительно дал мне клятву не разглашать полученную сегодня информацию, на чем наш разговор и подошел к концу. Правда, расставаться на столь неоднозначной ноте мы все же не стали. Я все еще не сдержал свое обещание набить морду Поттеру, что и поспешил исправить. Благо, сам Джеймс и не собирался никуда от меня бежать, спокойно приняв мой вызов на магическую дуэль, которую мы и провели, пару раз трансгрессировав, дабы выбрать наиболее подходящее место для боя. Ну а там уже я вдоволь поиздевался над мальчишкой, что не имел сколь-либо серьезного опыта битв, и не ожидал от меня использования бесполочковой магии. В общем, да, высокомерие с данного щенка я сбил качественно и надолго, не забыв таки превратить его лицо в кашу, что не смертельно, но пару недель в Мунго тому точно обеспечено. Ну и да, Сириус ничуть не возражал против подобной расправы, отлично понимая, что его друг сам нарвался. Хотя, тот скорее просто не ожидал подобной силы от своего младшего брата. Ну а когда до всех дошло, что я банально играюсь с Джеймсом, Менять что-то уже было поздно. Ну да не суть. Главное, что все свои дела в тот день я сделал, все обещания сдержал, заодно получив обещание Сириуса не лезть в дела рода Блэк. Оставалось только подготовиться к самому ритуалу, принятие главенства в семье, и можно будет смело называть себя лордом Блэк. Ну и да, главенство над родом подразумевало полный контроль над родовым источником, получить который можно было лишь пройдя через специальный ритуал на родовом алтаре. Достаточно опасный для слабых магов ритуал, в успехе которого даже я был не очень-то и уверен, из-за чего и хотел перед началом самого ритуала, как следует к тому подготовиться и узнать о нем как можно больше. Благо, отец этого тела и так не единожды рассказывал, как нужно проводить конкретно этот ритуал, да и литературы на данную тему было более чем достаточно, из-за чего я и мог без лишней паники все изучить, готовясь к становлению лордом Блэк. Отец то данной тушки помер чуть позже своей жены. Я давно узнал об этом благодаря родовому гобелену, пусть и не придал этому особого значения. Смерть Риона Блэка вообще была вполне закономерным событием, из-за чего я и не уделил той особого внимания. Ну и да, готовясь к проведению ритуала на родовом алтаре, я в очередной раз рисковал перенапрячь собственную ауру, но снова был готов пойти на это, отлично понимая, что отказывать от богатств рода я не собираюсь, да и сам родовой источник не та вещь, которую я готов проигнорировать. Даже небольшой приток магии от источника весьма положительно сказывается на моем восстановлении. А уж если я возьму весь источник под свой контроль, мое восстановление точно ускорится, да и будущий прогресс как мага тоже будет идти быстрее. И это не говоря уже про то, что вблизи родового источника я буду несколько сильнее и куда выносливее как маг. Упускать подобные плюсы просто кощунство, из-за чего я и был готов пойти на риск, заодно обрекая себя на будущее противостояние с Волан-де-Мортом. Уже если я стану лордом Блэк, тот от меня точно не отвяжется. Глава 8. Прежде чем приступать к не самому приятному и безопасному ритуалу, я решил немного подстраховаться. В частности, я хотел призывать духа, что в случае чего, даже если ритуал пойдет по одному месту, сможет меня откачать, недва уйти за грань. По-хорошему стоило вообще нанять квалифицированного целителя, что и следил бы за моим состоянием, но местные целители, по крайней мере из тех, что знакомы мне по памяти Блэка, не могли называться мной квалифицированными. А потому, мне приходилось рассчитывать лишь на собственные силы, в очередной раз за прошедшие несколько месяцев ломая местные артефакты и переделывая те под мои нынешние нужды. Так, мной был позаимствован один из браслетов отца с черным сапфиром в сердечнике, на который ранее был завязан целый комплекс чар. Сейчас же прежние функции артефактов были мной уничтожены, а сам браслет превращен в такой себе домик для духа. Кого-то серьезного в подобный артефакт заключить не получится. Нормальные артефакты шамана, по типу тех же бус, в которых я раньше и хранил всех своих духов-помощников, создавать долго и затратно. И если цена вопроса меня не сильно то беспокоила, то вот время. У меня его не было. Пусть я и начал прощупывать почву, готовясь в будущем создать себе нормальный магический инвентарь, а не рассчитывать лишь на собственные силы и волшебную палочку. Впрочем, для призыва одного слабенького духа, что при необходимости будет поддерживать жизнь в моем теле и латать ауру, заготовки, созданные на скорую руку, было более чем достаточно. Духи жизни вообще не слишком агрессивны и довольно легко идут на контакт с магами, так что особых проблем я и не ожидал. Впрочем, совершать свой первый в новой жизни призыв с астральных планов все равно было довольно тяжело и даже волнительно. Я, честно признаться, несколько опасался, что что-то может пойти не так. Новый мир, новое тело, проблемы с аурой и целая куча других факторов, что заставляли меня понервничать. При этом в первую очередь я опасался того, что на мой призыв может откликнуться кто-то действительно сильный и древний, что в среде духов почти что равнозначно. Впрочем, такое случается весьма и весьма редко, все же духи, не демоны, перехватить призыв у своих более слабых сородичей те почти никогда не пытаются. А потому, после обязательного ритуала заклинания, проведенного мной в ритуальном зале рода Блэк, на мой зов откликнулся именно тот, кого я и звал. Слабенький дух природы, что, скорее всего, в прошлом был духом места, но по каким-то причинам потерял свою вотчину и отправился на астральный план. Странное дело, но подобные нюансы в энергии духа я чувствовал более чем отчетливо. Видимо, существование в роли астрального паразита обострило мою чувствительность к духовной силе. Хотя утверждать что-либо наверняка я не стал. Слишком слабым был призванный мною дух, чтобы говорить о чем-то подобном с уверенностью. Совершенно неразумное существо, которое я даже в своем нынешнем положении мог подчинить без особых проблем, не могло служить достоверным ориентиром. Ну и да, навыки в ментальной магии и неплохие объемы духовной энергии, что лишь немного просели с прошлой жизни, позволили мне весьма и весьма свободно вести переговоры с духом. Так, уже через два десятка минут в браслете обитал мой новый раб, что хоть и не мог сколь-либо серьезно повлиять на скорость моего восстановления, да и в целом был не слишком полезным, но в критической ситуации того все же должно хватить на то, чтобы удержать мою душу от ухода за грань. К сожалению, мелкий дух не тянул на полноценного целителя, но для моих нынешних целей и подобной подстраховки было достаточно. К тому же, тот факт, что раньше мой новый раб обитал в одном из материальных планов, будучи духом места, достаточно положительно сказалось на качестве духовной энергии духа, что хоть и немного, но улучшило способности духа к исцелению. У меня даже появились мысли оставить того себе и немного помочь духу с развитием, чтобы в будущем тот стал чем-то более полезным. Но после некоторых раздумий я все же откинул подобные мысли. Возиться с мелким духом мне не хотелось. Куда легче будет найти полноценного духа места в каком-нибудь лесу, подчинить того себе и больше не беспокоиться об отсутствии аптечки на крайний случай. И да, духи, сумевшие занять какую-никакую территорию в материальном мире, как правило, отличались более мощной и стабильной духовной силой, а также весьма неиллюзорными возможностями к развитию. В этом плане духи, призванные из астрала, сильно уступали всяким дриадам и духам леса. Вообще, духов обычно разделяли по их силе и возрасту. Самые слабые, низшие духи, почти неразумные сущности, не способные что-либо противопоставить сколь-либо опытному шаману. После них идут духи посильнее, молодые и старшие духи, те уже обладали каким-никаким разумом и кое-какими интересными способностями. И если с молодыми духами я все еще мог справиться в своем нынешнем состоянии, даже без всякого оружия и артефактов, то вот со старшими у меня уже могу возникнуть серьезные проблемы. Про высших духов и всех, кто выше них, я уже и не говорю. Даже в прошлой жизни я не имел никаких шансов побороться с высшим духом, хоть и работал с теми парочку раз, но то было совсем уж отчаянными решениями с моей стороны. В обычной ситуации, шаману лучше не призывать никого сильнее старших духов, особенно если речь заходит не об обычных стихийных духах, а о ком-то более специфичном. Но что-то меня не туда унесло. Главное, что мои шаманские практики и ритуалы отлично работали в этом мире, а я смог без особых проблем подчинить себе низшего духа природы и жизни, что и подстрахует меня во время моего подключения к родовому алтарю. Вообще, ритуал вхождения в права лорда был тем еще магическим извращением. Честно, скажи мне кто в прошлой жизни, что подобное вообще возможно, и я бы скорее всего не поверил. Но оно работало, и я даже более-менее смог понять, как оно работало, что меня и успокаивало. Хотя, чем ближе подходил момент к началу ритуала, с которым я все же не рискнул затягивать, буквально за несколько дней приведя комнату с родовым алтарем в нужное состояние, тем сильнее я нервничал. У меня были вполне себе здоровые опасения, что из-за смерти оригинального Регулуса и моего варварского присвоения себе его тела, ритуал может пойти по одному месту. И это действительно пугало, особенно с учетом того, что я вот только-только более-менее восстановился после первой своей смерти. Впрочем, как зачастую и бывает в таких ситуациях, волнение во мне было куда как больше, нежели реальные угрозы моего здоровью. Да, весьма энергозатратный ритуал сумел таки меня пронять. Я вновь корчился на полу от боли в ауре и энергетике, но ничего действительно серьезного со мной не произошло. Даже после убийства в Альбурге меня корежило сильнее. Хотя, в этот раз мне, во многом, помогал справиться с болью, достаточно существенный поток магической энергии, что стал вливаться в меня со стороны родового алтаря. Мда, я действительно не просто так решился на всю эту авантюру. Проведенный ритуал однозначно стоил того, ибо даже небольшая магическая подпитка со стороны может достаточно сильно сказаться на моем магическом потенциале и скорости развития в целом. Про открывшуюся возможность пускать лишнюю магию на восстановление собственной ауры я вообще уже не говорю. Чувствую, еще месяц в таком режиме, и я могу больше не переживать о собственном здоровье. Да что уж там, я буквально на следующий день после проведения ритуала начал чувствовать себя куда как лучше. Жизненная сила, что до сего момента уходила на восстановление ауры, стала чуть дольше задерживаться в теле, из-за чего мое общее самочувствие значительно улучшилось. Даже цвет моей кожи приобрел чуть более здоровый оттенок, что уже говорит о многом. Впрочем, долго радоваться успешности ритуала у меня не получилось, ибо глава рода – это не только привилегии, но кое-какие обязанности. И если чисто моральные проблемы по типу величия рода, ради которого родители Регулуса были готовы пойти на очень и очень многое, меня не волновали. Я и есть род Блэк, кроме меня в роду сейчас только Сириус, и то его статус довольно шаток. Я мог в любое мгновение разорвать его связь с родовым источником, и не делал этого лишь из-за того, что мы с данным парнем таки смогли договориться во время нашей прошлой встречи. А потому, переживать мне стоило в первую очередь не о благополучии, считай, что вымершего рода, а о самом себе. Правда, некоторые обязанности у меня все равно имелись. Так, мне следовало в самое ближайшее время обновить все контракты, заключенные от лица рода, вписав в те собственное имя, тем самым заявляя о моем новом статусе. Это было просто необходимо сделать, если я хочу и в дальнейшем иметь полный контроль над бизнесами и активами рода. А я хочу иметь контроль над собственными деньгами и источниками получения этих самых денег. Из-за чего, кстати, мне уже в ближайшем будущем стоит посетить Францию и Италию с Испанией. Именно там находится большая часть прибыльных предприятий моего рода, что и неудивительно. В Британии так-то война идет, деньги сейчас можно делать в основном на зельях и артефактах, а не на эксклюзивной мебели и пошиве одежды. Ну да не суть, главное, что дел у меня в ближайшее время будет масса. Ну а еще мне стоит готовиться к возможным претензиям и слишком уж наглому вниманию со стороны Волан-де-Морта. Я почти уверен, что тот захочет воспользоваться своим рабом в моем лице, для получения большего финансирования своей организации. Ну и доступ к родовой библиотеке тот почти наверняка с меня потребует. Что меня совершенно не устраивает, делать своего врага сильнее я не хочу от слова совсем, но и начинать с ним полноценную войну как-то страшно, если честно. А еще лениво, я и так лишь недавно начал отходить от тех 2 лет ада, что мне устроил верховный маг Шумера. А тут очередная заварушка и война с сильным магом. Не этого я хочу, совсем не этого. Но выбора у меня, по всей видимости, действительно нет. А потому, готовиться к возможным нападкам и конфликтам мне стоит начать как можно скорее. Благо, я примерно представлял, чем можно напугать местных магов. Даже таких, как Волан-де-Морт. Глава 9. Приказ явиться на ковер к темному лорду пришел даже раньше, чем я того ожидал. И 2 дней не прошло, как я получил контроль над родовым источником своего нового рода. А Волан-де-Морт уже узнал об этом. И если сначала тот попытался вызвать меня по теперь уже несуществующей метке, то вот потом, поняв, что я ему уже не принадлежу, прислал ко мне мою горячо любимую кузину, Беллатрис Лестриндж, бывшая Блэк, сильная волшебница и очень умелая дуэлянтка, левая рука самого лорда, что очень немало, ибо правой рукой изначально являлся Малфой, сильная противница и действительно преданная своему хозяину девушка, что явилась в мой дом, с явным намерением силой приволочь меня к своему обожаемому лорду. Та даже не постеснялась объяснить причины подобного поведения, после чего ломаной тенью рванула в атаку. И честно сказать, несмотря на весь свой опыт, знания и силу, я был вынужден признать, что Белла сильна, не в плане магической силы. В этом плане та даже нынешнему мне уступала, пусть и немного, но вот в боевой и темной магии у той был более чем явно выраженный талант. Талант, отточенный годами упорного труда и тренировок, из-за чего в чисто палачковой магии я бы точно не смог с той совладать. Женщина двигалась быстро и грациозно, а любой взмах ее палочки мог закончиться для меня весьма и весьма плачевно. Ситуация, когда противник способен поливать тебя заклятиями без остановки, вообще не очень приятна, а уж если эти заклятия еще и угрозу серьезную в себе несут. Честно скажу, после стычки с собственной кузиной, у меня окончательно исчезли все предрассудки о местных волшебниках. Да, те могли эффективно колдовать лишь с палочкой в руках. Да, те не знали о совершенно базовых вещах, в которые посвящали любого неофита в привычной мне среде. Местные вообще казались мне весьма и весьма диковатыми созданиями, несмотря на усвоенную память Регулуса Блэка. Но вот к боевым навыкам местных умельцев я с этого момента буду относиться предельно серьезно. Не то чтобы я раньше был достаточно глуп, чтобы не понимать возможной опасности местных волшебников. Но после стычки с Белой, знание переросло в понимание, чему я и рад. И плевать мне, что сама волшебница по итогу смогла сбежать от меня, в момент, когда я ее уже почти прикончил. Да и на не слишком приятную, в основном для моей гордости, рану на шее плевать. Главное, что я смог выйти из поединка, в который сам же и ввязался, победителем, заодно дав понять темному лорду, что со мной не стоит шутить. Вот только что-то мне подсказывало, что мой намек был понят неправильно, а потому с дополнительными угрозами я затягивать не стал. Убил на это весь день и здорово так изнасиловал собственные мозги и ауру, но призвать духа, что мог наслать на моего врага проклятие по заковыристие. Для ориентира использовал имеющийся у меня крестраж, тем самым обходя любые магические защиты лорда и позволяя молодому духу выкладываться на все 100. Правда, подчинить духа с темным спектром энергетики я просто не сумел, да и вместилища под подобного гостя у меня просто не было, а потому я ограничился заключением обычного такого контракта, по которому призванный мною дух обязывался наслать на моего врага свои сильнейшие проклятия, ну а я в ответ буду делиться с тем собственной духовной энергией на протяжении 2 недель, что было весьма приемлемыми условиями, тем более, что долго возиться с духом я не желал. Понимание того, что уже очень скоро под моим окном появится целая куча магов в масках пожирателей смерти, заставляло меня спешить. И пусть убить лорда при помощи всего парочки проклятий я даже не надеялся. Для этого понадобится что-то посущественнее, и явно связанное с вольтованием, в котором сам я понимал очень и очень немногое. Общие принципы, да способы защиты от подобной магии, вот и все, что мне о той известно. Ибо специальность то была не моя от слова совсем. Ну да ничего, у меня в любом случае имелись козыри в рукаве, которыми я мог, если и не прикончить могущественного некроманта, то уж припугнуть того я точно смогу. Собственно, именно подготовкой данного козыря я и занимался всю следующую ночь, поглощая магию из родового источника и заливаясь зельями. Все же столь напряженная ворожба и несколько суток без сна давали о себе знать. Но я все равно сумел в кратчайшие сроки модифицировать ритуальный зал в доме Блэков, готовясь к вызову настоящего такого демона. Не слишком сильного, мне и низшей суккубы с боевой формой хватит за глаза, но демона. А все из-за того, что местные маги о демонологии если и слышали, то только в страшных сказках перед сном. Местное правительство запретило подобную магию еще много столетий назад, из-за чего информации по демонологии осталось действительно мало. Даже в родовой библиотеке Блэков о той было не так уж и много информации, и это при том, что наш род полностью оправдывал свое название, а потому я имел все шансы запугать своих противников, что говорится, до мокрых подштанников, призвав даже относительно слабого демона. Впрочем, когда речь заходит о демонах, паранойи много не бывает, а потому ритуальный зал я переделывал на совесть, всю ночь вырисовывая пентаграммы и сдерживающие круги, подготавливая экстренные ритуалы изгнания и даже 2 живых барашка украл с одной знакомой по памяти Регулуса фермы. Работы было мной проделано действительно много, сил и нервов потрачено еще больше, но уже к утру, когда под моим окном появилось 2 десятка фигур в плащах и масках, я был готов. Правда, действовать приходилось быстро. Пришедшие по мою душу маги не собирались церемониться с моим жилищем, угрожая за пару минут снести всю магическую защиту чуть ли не под ноль. К счастью, Белой и самого Волан-де-Морта в толпе магов не наблюдалось, а потому мне все же хватило времени на призыв нужного мне демона. Все той же пресловутой низшей суккубы, чья истинная форма больше напоминала 2-главого кентавра, и что была совсем не против поработать не по своей специальности, получив в оплату души магов. При этом души та вполне себе могла забрать и сама, такое среди демонов вообще очень приветствуется. Оттого демонологов и не любит, слишком уж те любят бросать на своих врагов неподконтрольных лично им демонов, устраивая тот еще хаос. И я не скажу, что я в данном случае поступал как-то иначе. Скорее наоборот, в случае, если демон сорвется с моего поводка, тут и полгорода может быть принесено в жертву. Демонологов и демоноборцев в этом мире уже давно не было, а сели и были, то лишний раз не отсвечивали. Обычные же маги, даже обвешанные артефактами и готовые к бою, как показала практика, мало что могут противопоставить даже низшему демону. Да и я в своем нынешнем состоянии мало чем от них отличаюсь. Без подготовки изгнать демона у меня точно не получится. Благо, ситуация так и не вышла из-под контроля. Пожиратели, ценой жизни 9 своих товарищей, смогли таки пронять магическую защиту демона, приложив ту чем-то особенно специфическим. Кто-то даже патронуса осилил создать в такой ситуации, что тоже здоровья демоница не добавило, но по итогу всему карательному отряду пришлось отступить, а я таки посчитал контракт с демоном закрытым, изгнав ту из-под своих окон. Благо, о способе изгнания я действительно задумался сильно заранее, из-за чего раненый демон и не смог что-либо противопоставить моей воле. Ритуальный круг, при помощи которого я и призвал суккубу, был единственным якорем, что удерживал демона в этом мире. А потому, механически повредив круг, я мгновенно избавил этот мир от дьявольского. Даже ритуал изгнания не пригодился, пусть я и был готов тот использовать. Правда, взамен этого мне пришлось в темпе вылетать на улицу, дабы спрятать оскверненные энергией демона трупы. Ну и следы недавней битвы мне тоже пришлось хоть как-то но подтереть. Получилось откровенно так себе, но прибывшие буквально через пару минут после моего исчезновения маглы полицейские сделали остальное за меня. Так, когда на место происшествия прибыли Аврора и господа из отдела тайн, следы битвы были затерты, а магические возмущения начали сходить на нет. Чувствуется оперативность, чтоб его. А ведь если бы те же Авроры работали нормально, мне, может быть, и не пришлось бы вызвать демона. Аура и магия, если так вообще можно сказать про демоническую энергию, которого и привела-ка на место происшествия отдел тайн, в котором состояли не слишком приятные, но не обделенные властью волшебники. Да что уж там, те даже министру магии не подчиняются, работая и живя по своим внутренним законам. При этом, многие аристократические рода Британии отлично понимали, что основная задача данных волшебников – изъять все запрещенные и просто ценные знания из закромов древних родов, на почве чего данный отдел и сотрудничал с нынешним директором Хогвартса. В общем, да, на огонек ко мне заглянули весьма и весьма неприятные маги. Маги, перед которыми я был вынужден отвечать, но в итоге просто послал наглых ублюдков куда подальше. Тут уже стресс с последних дней дал о себе знать, я просто не смог сдержать себя в руках, готовый чуть ли не кулаками доносить до идиотов, на какому хую я их вертел. Те, конечно, пытались давить на меня, да и слежку за моим домом оставили, но хрен там плавал, никаких улик против меня у тех нет. И вообще, это на меня тут пожиратели смерти напали, и слава Мерлину, защита моего дома выстояла. Заслуги нашего бравого Аврората и отдела тайн в моем выживании не на кант, а потому идите лесом и ждите вызов в суд, мои адвокаты будут еще долго вам мозг сношать. В общем, да, я строил из себя обычного такого запуганного обывателя, пусть и с поправками на свое происхождение и вполне реальную возможность подпортить жизнь всем вокруг, из-за чего от меня и решили отстать. Ну а то, что слежку за моим домом оставили. Что же, я умею давать весьма толстые намеки и указывать на чужие ошибки в поведении. Темный лорд Вон недавно убедился в этом лично. Глава 10. Натравить семейных адвокатов на Аврорат и отдел тайн я успел даже раньше, чем последние Авроры покинули место недавней битвы. И пусть особого смысла в этом не было, но потрепать нервы столь неуважительным особям, что посмели называть себя магами, я был просто обязан. После чего банально завалился отсыпаться и отходить от недавних событий, ибо голова к тому моменту, если честно, работала уже так себе, и лишь навыки в ментальной магии позволили мне продержаться так долго, вовремя окончив все приготовления для встречи незваных гостей. Вот только ничего не проходит бесследно, и даже после 10 часов сна, проснувшись, я все еще чувствовал себя разбитым и уставшим, что, впрочем, не помешало мне наслать на Волан-де-Морта еще парочку проклятий, воспользовавшись услугами уже знакомого мне духа. Ну, это так, чисто для профилактики, и чтоб ублюдок в полной мере осознал, кто именно способен проходить сквозь его магические защиты, что с учетом недавней демонстрации способностей в демонологии должно было отбить у того желание лезть ко мне без крайней необходимости, ибо если тот все же полезет, что же, пока что я вряд ли смогу совладать с подобным противником. Даже имея на руках кусок его души, я просто не знал, как можно тем воспользоваться для полного уничтожения опытного некроманта. Возможно, кто-нибудь из духов или даже демонов мог бы мне помочь с этим делом, но вызывать кого-то сильного я сейчас не рискну. Я и Суккубу то вызвал лишь из-за какой-никакой уверенности в том, что та не сможет выкинуть какой-нибудь фокус. При этом больше так рисковать я не хотел. Мне требовалось сначала восстановить свое магическое снаряжение, создать ритуальный нож, магический жезл, или лучше даже посох. Про бусы или на худой конец бубен шамана забывать не стоит. В идеале бы еще и противодемоническую цепь из кровавого железа создать. Но с материалами для всего этого могут возникнуть проблемы. Хотя цепь все равно нужна, иначе к сколь-либо сильным демонам, да и некоторым духам, мне лучше не лезть. Да и парочка артефактов накопителей не помешает. А то с моими нынешними резервами маны, я реально рискую в какой-то момент остаться без энергии. Мне и раньше-то магии хватало далеко не всегда, а уж сейчас, да, восстановить хотя бы базовый набор артефактов было просто необходимо, а то полагаться на собственные силы, это, конечно, хорошо, но и бросаться в бой без оружия, идея так себе. Тем более, что лорд, скорее всего, уже догадается, что один из его крестражей находится у меня. Хотя, в сущности, это ничего не изменит. Местные маги слишком боятся демонологов, да и репутация у моей семейки та еще. Любой волшебник Британии с легкостью поверит в то, что я связался с демонами и вообще давно уже продал тем душу, из-за чего и наезжать на подобного безумца мало кто захочет. Впрочем, и дальше оставаться в Британии мне все же не стоит. Отдел тайн уже, вон, выделил оперативников для слежки за мной, да и следилками обвесил все окружающие улочки. Просуществовали те, правда, недолго, точно так же, как и парочка волшебников, приставленных следить за моим домом. Терпеть за собой слежку я не собирался в любом случае, ну а испорченные отношения с отделом тайн, право слова, те и так мои враги, просто из-за того, что в моей библиотеке сейчас находится такая литература, за которую мне без суда и следствия любой суд выпишет поцелуй дементора, а потому... Парочка пропавших без вести магов особой роли не сыграют, тем более что их тела я надежно спрятал, заодно приложив чарами стазиса, чтобы не портились. В будущем, те вполне могут сойти за плату какому-нибудь демону, злому духу или джину, а из черепушек данных волшебников можно создать не самый плохой домик для темных духов или духов смерти. Про вполне очевидную ценность тел магов для некромантов, которым я, к сожалению, не являлся, и говорить не стоило. Тело мага вообще вещь полезная, много где применяется. Короче, разбрасываться подобным добром, а тем более оставлять после себя улики, я не собирался. Да и намек отделу тайн так получится наиболее наглядным, а то ишь чё удумали, следить за лордом одного из древнейших родов в Британии. Впрочем, самому отделу тайн на мой статус плевать с высокой колокольни. Те все равно попытаются подгадить мне и будут еще долго прощупывать меня на прочность, явственно желая опустошить мою библиотеку и родовые хранилища. О подобном вообще многие мечтают, что тоже может доставить проблем. А потому, задерживаться в Британии мне действительно не стоит. Разберусь с местным бизнесом, да свалю в ту же Италию или Испанию. У меня и там дел предостаточно, да и климат там, судя по памяти Регулуса, куда как более приятный, чем в дождливой и сырой Англии. Все условия для восстановления... Жаль лишь, что тянуть магию из родового источника на таком расстоянии просто не получится. Но я вполне себе готов пойти на подобные жертвы. Скорость восстановления не так уж и важна, особенно когда речь заходит о лишнем риске для моей только-только начавшейся вновь жизни. Правда, столь грациозным планом пришлось серьезно так подвинуться во времени, ибо дел у меня, как у новоявленного главы рода, было более чем предостаточно. Так еще и новоявленные враги в лице пожирателей смерти сильно осложняли дело, порой в открытую пытаясь отобрать у меня мой же бизнес. Да и министерство не стеснялось проверять на прочность новоявленного главу рода Блэк. И пусть по итогу все они зубки то пообломали, но проблем доставить все равно смогли. Так, вместо запланированных 2 недель на родине я задержался аж на 2 месяца. 2 месяца нервотрепки и постоянных опасений за собственную жизнь. Меня 6 раз пытались убить руками наемников, оборотней и даже одной особенно обворожительной вейлы. Последняя по итогу превратилась в пускающую слюни куклу, после того, как я буквально по кусочкам перерыл всю ее память, пытаясь выйти на заказчика. А заказчиков, что возжелали моей головы, было куда как больше одного Валандемарта. В общем, да, Великобритания оказалась достаточно негостеприимным местом. Гражданская война и обилие врагов со всех сторон сильно осложняли ведение каких-либо дел на данной территории, да и в целом спокойной жизни не способствовали. А потому, страну я покидал с превеликим удовольствием. Я даже о собственном имуществе не переживал, наложив на дом местный шедевр магической мысли, Фиделиус. Очень сложное, энергоемкое и требовательное к навыкам мага, заклинание. Но по итогу я все же осилил его создание, сделав хранителем тайны своего нового домового эльфа, который чуть позже передал свои полномочия хранителя в мою пользу. В общем, да, о сохранности собственного жилища я не переживал. Отныне бывшие родственники и доверенные лица семьи даже не знали о самом существовании моего особняка. Ну то есть как, у тех же кузин наверняка осталась память о времени, проведенном в данном доме. Но вот найти его те теперь не смогут при всем желании. Лишь Сириуса я посвятил в тайну нахождения нашего дома. Просто на случай, если братцу понадобится срочное убежище. Ну а еще подобный поступок можно было считать данью памяти Регулуса, что поступил бы на моем место точно так же. Тем более, что лишних рисков данный поступок за собой не нес. Сириус просто не мог рассказать о подобной тайне кому-то еще, да и доступа в ту же библиотеку у парня не было. Хотя, в данном плане я уже несколько перестраховываюсь. Но паранойя она такая. После нескольких месяцев постоянных нападок со стороны других магов, вновь распустилась, цветя и благоухая, совсем как во времена моей прошлой жизни, которая сейчас, из-за наплыва новых ощущений и эмоций, несколько поблекла. Что не так уж и плохо, жить прошлым я все равно не собирался, ну а все мои знания так или иначе уже были записаны мною в новую книгу мага. Данным вопросом я озаботился в первую очередь, как только немного освоился в новом для себя мире, и до сих пор, пользуясь чуть ли не бесконечным объемом созданного мною артефакта, записывал в ту все новые и новые знания по магии. Не то чтобы я жаловался на память, но таковы традиции, да и лишнего риска потерять ныне драгоценные знания по магии так не возникает. К тому же, местные умельцы наловчились создавать просто прекрасные артефакты с расширенным пространством, а потому... Об объеме носимых с собой вещей я мог не сильно то и переживать, из-за чего, при переезде в Италию, где у меня в собственности тоже имелся неплохой такой особнячок недалеко от моря, я взял даже слишком много вещей, 30 всевозможных артефактов, что в будущем, скорее всего, будут переделаны мною под собственные нужды. Собственно, сама книга мага, целый шкаф одежды и набор зелий на все случаи жизни, ну и вообще все, что может мне пригодиться в ситуации, когда мне может приспичить бросать все и вновь пускаться в бега. Подобные приготовления, честно сказать, уже давно вошли в привычку. Сейчас же у меня имелись возможности подготовиться к возможным проблемам наиболее полно. Хотя, совсем уж пессимистично я настроен не был, а потому, взял с собой чуть больше 200 книг из родовой библиотеки, которые собирался изучить во время своего отпуска в Италии, который обещал перерасти в полноценное путешествие по Европе, ибо возвращать в Британию я пока что не собирался. За те несколько месяцев, что мне пришлось разбираться с делами на родине, моя аура окончательно восстановилась, а сам я даже стал чуточку сильнее как маг. Так что, особого смысла рваться на родину, к родовому источнику, уже как бы и не было. Я и без магической подпитки смогу стать сильнее. Знания и опыт для подобного у меня имеется, ну а нужных специалистов, что помогут мне стать мастером еще и в местных школах магии, я найду и за границей. Благо, деньги и связи, а также какой-никакой статус, у меня были. Так что прорвемся. Ну а всякие темные лорды пусть и дальше терроризируют британские острова. Если ситуация выйдет из-под контроля, другие магические страны вмешаются, упокоив агрессивного некроманта и всех его приспешников. Раскрытие статута о секретности никто из власть имущих не хочет, а со своими весьма радикальными идеями, лорд прямая угроза данному закону. Глава 11. Италия встретила меня жарой, солнцем и морским бризом, что сразу же настраивало меня на весьма позитивный рад. После почти что 5 месяцев в Британии, за время которых солнце я видел буквально с десяток раз, столь теплый прием новой местности был для меня настоящей манной небесной, а оттого, совсем не удивительно, что вместо того, чтобы приступать к работе, я банально устроил себе несколько недель отдыха. Благо, Регулус на неплохом уровне знал аж 7 языков, в число которых входил и итальянский с испанским и португальским. Ну а мои навыки в минотной магии позволяли мне в кратчайшие сроки закрепить языковые навыки молодого мага, из-за чего уже спустя десяток дней в Италии я весьма и весьма бегло общался с местными магами и маглами, да и с чтением на местном языке у меня не возникало никаких проблем. Спасибо весьма строгому и основательному обучению в роду Блэк, из-за которого даже Сириус, чего уж там, знал 4 языка. Впрочем, не о том речь, главное, что с местным языком или письменностью у меня особых проблем не возникло. А потому, я мог с легкостью позволить себе 2-недельный отпуск, большая часть которого ушла на обычные такие пьянки и знакомства с местными красотками, что были очень даже не против скоротать вечер с молодым юношей, что не стесняется сорить деньгами, да и в целом ведет себя весьма и весьма уверенно. Лишь моя внешность несколько подкачала, ибо несмотря на все мои тренировки и магические практики, я до сих пор выглядел достаточно истощенно. Бледность начала исчезать с моего лица лишь к концу 2-й недели нахождения под палящими лучами солнца. Да и то, я все еще был очень бледным на фоне местных жителей. Ну а еще мои матово-черные волосы выгорели под солнцем, став чуть светлее, что тоже не добавляло мне привлекательности. Но этот нюанс я с легкостью преодолел за счет денег, уверенности в себе и капельки ментальной магии, что позволяло мне реагировать на мысли и эмоции своих собеседниц наиболее подходящим образом. До прямого влияния на женские умы я не опускался, просто не видя в этом особого интереса. Впрочем, долго развлекаться я все равно не смог, привыкший к постоянной нагрузке разум просто не смог и дальше бездельничать. А потому, скинув лишние стрессы и собравшись силами на пляжах Италии, я принялся за работу, совмещая ту с активными тренировками в магии и изучением новых для меня дисциплин. Так, меня особенно заинтересовала местная школа трансфигурации. Местные заклинания в данной школе были сложны и непривычны для меня, куда более непривычны, чем все остальные местные дисциплины, но именно этим меня данная магия и заинтересовала. Мне было просто интересно прикоснуться к чему-то новому, да и возможности подобной магии были весьма и весьма широки, от временной трансфигурации, до анимагии и заклятий вечного перевоплощения. Местные маги буквально научились уговаривать материальные вещи принимать ту форму, которая нужна самим магам. И это было действительно интересно и увлекательно, из-за чего я и решил озаботиться наймом репетитора по данной магии. Хотя, в животное я точно не собираюсь превращаться. Я человек, и я горжусь этим. Правда, школьного курса мне было недостаточно, а изучать магию по одним лишь книгам я не хотел. Это просто неэффективно, а потому, параллельно с финансовыми делами рода, я занялся поиском подходящего волшебника, что за звонкую монету согласился бы поделиться со мной своими знаниями. Благо, в местном обществе подобное было весьма и весьма распространено, из-за чего особых проблем с наймом у меня и не возникло. Пожилой португалец, что уже полжизни живет в Италии, согласился взяться за мое обучение, что с учетом мастерского звания у данного старика, притом именно в трансфигурации, было очень и очень неплохо. Можно сказать, мне даже повезло найти столь опытного специалиста так быстро. Правда, характер у моего нового наставника был тот еще, да и в целом закидонов у мага хватало. Брюзжал данный кадр по любому поводу, да и без него рта своего не затыкал, злословя не сбивая дыхания. Но переживать по этому поводу я не собирался, впитывая чужую науку как губка, не забывая при этом изучать сопутствующую литературу, что, кстати, занимало довольно много времени, но я никуда особо и не спешил. Когда речь заходит о бизнесе, спешить и совершать необдуманные поступки вообще не стоит. Ну а в остальном я неплохо так проводил время в Италии, из-за чего закидоны моего репетитора не сильно то и волновали меня. Куда больше меня беспокоили некоторые проблемы с добычей нужных материалов для создания моих будущих магических инструментов. Слишком многие местные материалы и компоненты были мне незнакомы, а привычные их аналоги было почти нереально найти. Приходилось выкручивать, изучать местные трактаты по артефактике и просто ознакомливаться с материальными базами местных магов, что само по себе обещало затянуть создание нормальных магических инструментов на неопределенный срок. Но и ширпотреб для собственного использования я создавать не собирался. Приходилось распылять свое внимание на целую кучу дел, что в той или иной степени были важны для меня. Но это не выматывало, а скорее наоборот, подобная рутина изучения принципиально новой магии и подготовка к созданию давно привычных инструментов. Все это очень и очень воодушевляло меня. Мне нравилась такая жизнь, нравилось изучать магию и ставить перед собой сложные задачи. Конечно, без неприятных моментов тоже не обходилось, но в целом, я был реально счастлив, наконец-таки сбежав от угрожающих моей жизни проблем. Я слишком устал от вечных сражений и борьбы за собственную жизнь, из-за чего 3 месяца жизни в Италии стали для меня действительно приятной отдушиной. Можно сказать, что за это время я окончательно оправился от всего того дерьма, что приключилось со мной за последние 3 года субъективного времени. Впрочем, долго задерживаться в Италии я не смог. Меня ждала Испания и Португалия, где тоже были филиалы семейного бизнеса Блэков, да и контракт с нанятым мною мастером трансфигурации, из-за которого я немного задержался в Италии, тоже подошел к концу. А потому, я мог спокойно двигаться дальше, все глубже познавая новую для себя реальность и сам мир. Я даже кое-что о древнем Шумере узнал, практически полностью убедившись, что появился в будущем собственного мира или же в мире с другим течением времени, что тоже возможно. Впрочем, подобные мелочи меня к тому моменту уже не очень-то и волновали, пусть я и добавил в список стран, обязательных к посещению, Египет и Иран, на территории которого раньше располагалась славная империя Шумер. Но прежде всего я собирался закончить все свои дела в Испании и Португалии, а потому еще и во Франции, да и в Прагу, столицу всех магических гильдий этого мира, я тоже хотел бы наведаться. В общем, да, впереди меня ждало весьма интересное и желанное путешествие. Правда, о главной своей цели я все же не забывал. Несколько месяцев в Британии показали мне, что без серьезной силы в этом мире мне делать нечего. Деньги и связи не способны дать мне того, что способна дать личная сила. В безопасности я не буду никогда, пока в мире достаточно магов, что многим сильнее меня, из-за чего моя главная цель не изменилась и в этом мире. Я хотел стать архимагом, существом, которому даже боги не станут лишний раз переходить дорогу. А потому, несмотря на свою цель, завязать на себя все родовые бизнесы рода, в первую очередь я думал о своем магическом развитии и изучении магии. В основном, правда, сейчас я занимался именно палачковой магией. Конечно, у меня в памяти и книге мага было еще достаточно чисто теоретической, не отработанной на практике, информации о привычной мне магии, но до нее просто не доходили руки. Я слишком увлекся новой для себя магией, из-за чего и не обращал должного внимания на старые свои наработки. Так, отрабатывал уже давно привычные заклинания, спуская весь резерв в ноль, да и периодически проверял свою готовность к чему-то более сложному, что было не так уж и интересно, а что самое главное, слишком привычно. Ну а махать палочкой было для меня в новинку, из-за чего я и не мог оторваться от новых знаний и способностей. Ну а еще меня слишком уж будоражила мысль о тех возможностях, что я получу, если у меня получится совместить 2 совершенно разные школы магии в единую систему боя. Не очень сильные, но быстрые и смертоносные заклятия из палачковой магии, что вполне себе могут быть весьма и весьма масштабными, вкупе с куда более убойной, мощной, но требующей подготовки магии Шумера. Если объединить 2 столь разных подхода, я стану чуть ли не на порядок сильнее, именно как боевой маг. А это, скажу я вам, весьма и весьма заманчивые перспективы, особенно после пережитого мной опыта, из-за чего я сейчас и уделял столь много внимания изучению новой для себя магии. Мне требовалось в кратчайшие сроки достичь того уровня, когда местные признают мое мастерство в собственной же магии, после чего уже можно будет приступить к созданию собственного, совершенно уникального, стиля ведения боя. Впрочем, это задача не одного года. Мне, конечно, весьма и весьма легко давалась местная магия. Порой мне хватало одного взгляда истинным зрением на то, как другой маг использует неизвестное мне заклинание, после чего я, буквально через пару попыток, уже мог повторить чужое заклинание. Да и в целом, я считал себя далеко не самым бездарным магом, из-за чего мое обучение проходило весьма и весьма гладко. Вот только мастерство в магии, это не просто возможность использовать то или иное заклинание. Нет, мастером магии не становится просто изучив определенное количество заклинаний и нарастив магический резерв. Мастер магии – это нечто большее. Это способность виртуозно использовать десятки и сотни заклинаний, возможность создавать совершенно новые и адаптировать уже известные заклинания под свои нужды. Я же хотел стать именно что мастером палачковой магии. Ну, хотя бы парочки местных магических школ. Этого как раз должно хватить для получения действительно прочной основы, на которой и будет строиться мое будущее могущество как мага. Главное, не лениться, не забывать про тренировки с шумерской магией, как я окрестил ту для самого себя, и всегда помнить о разностороннем развитии. А то получится не очень приятно, если какой-нибудь вампир убьет меня просто из-за того, что я не успею сместиться с траектории его атаки из-за немощного тела или притупленной магической чувствительности. Так что да, про практику в привычной мне магии забывать не стоит, да и за тело свое пора бы уже взяться всерьез. То как раз уже готово к полноценным тренировкам в йоге и к некоторым практикам из магии крови. Глава 12. 1980 год по местному летоисчислению я встретил во Франции. Как раз к концу года получилось разобраться с семейными бизнесами, окончательно обезопасив свои карманы от звенящей пустоты, что с учетом весьма и весьма серьезных трат на найм учителей и сбор интересующих меня материалов, было весьма и весьма важно. Да и в целом, в этой жизни я себя действительно не ограничивал в тратах, и уже успел привыкнуть к тому, что о деньгах мне беспокоиться не стоит. Вот только те все же конечны, а потому к семейному бизнесу я подходил со всей ответственностью, из-за чего финансовые дела у меня и заняли столь много времени. Ну, зато сейчас я был полностью свободен, чем и пользовался, поддавшись местным празднествам и развлекаясь в компании парочки молодых веял. Те явно хотели развести меня на деньги и выпивку, аккуратно так воздействуя на меня своим шармом. Ну а я и не против. Меня вообще интересовали врожденные способности этих человекоподобных существ, и я был готов заплатить за свои научные изыскания. Тем более, что способностям парочки молодых особ я очень даже неплохо сопротивлялся. Ментальная магия, дополненная знаниями о местных ее аспектах и практиках, очень неплохо позволяла сопротивляться чужим чарам. Хотя, даже без своих чар мое сопровождение было весьма и весьма миловидным, из-за чего те и без всяких чар заслуживали моего внимания. Тем более, что главной моей целью на сегодняшний день было именно что развлечение. Ну а то, что в процессе меня пытается поймать на деньги парочка симпатичных веял, не так уж и страшно. Тем более, что по итогу поймел их именно я. Пусть ради этого и пришлось здорово так поднапрячься. Опытные стервы не велись на обычные ухаживания, и даже моя вернувшаяся в норму внешность, Орегулус был очень даже симпатичным молодым магом, не сильно помогала в этом вопросе. Впрочем, не суть, будем считать, что мы просто поймали друг друга. Девушки поймали меня в финансовом плане, ну а я их в физическом. Впрочем, на этом мои развлечения не заканчивались. Новый год, а после и Рождество во Франции празднуют более чем активно, особенно последние. И я этим пользовался, вовсю развлекаясь после нескольких месяцев работы с финансами рода, ну и веял изучая заодно. Думаю, по возвращению на родину, можно будет купить себе несколько этих пташек. Подобное, конечно, не совсем легально, но в резервации с веялами чего только не делают. Так что выкупить нескольких их них будет не так уж и сложно. Парочку пущу на опыты, парочку оставлю себе в качестве любовниц, ибо постоянно искать девушек для сброса стресса мне не очень-то и прельщает. Пусть даже подобный отдых и пришелся мне по душе, ну да не суть. Главное, что последние две недели во Франции выдались для меня весьма насыщенными, особенно последние три дня, а все из-за клана вампиров, что открыли на меня охоту. Ёбаные выползки Кингу, в Великой Империи Шумер подобным тварям не было места. Любой маг посчитал бы своим священным долгом истребить этих паразитов, что тянут кровь и саму жизнь рода людского. Здесь же те, хоть и подвергались гонениям, но их истреблением почти никто целенаправленно не занимается. Более того, некоторые маги с теми даже ведут дела и сотрудничают во многих вопросах. И как показала практика, Волан-де-Морт был как раз таки из тех, кто сотрудничал с вампирами. Из памяти парочки кровососов удалось узнать, что это именно его организация оплатила заказ этим тварям на мое устранение. И признаюсь честно, первая же их атака чуть было не стала для меня последней. А все из-за того, что я был малость пьяный расслаблен, а не мертвые ублюдки были слишком стремительными и опасными бойцами ближнего боя. Честно, если бы не парочка личных защит, принявшие на себя первые атаки кровососов, я бы просто не успел отреагировать на их атаку, и было бы мое тело нанизано на их хладные когти, еще до того, как я успел бы осознать ситуацию. Но мне повезло, личные защиты выиграли мне пары мгновений. Ну а там уже комплекс защитных амулетов и отвечающий за мою физическую защиту дух, сработали как надо, а я успел ответить на атаку, чего явно не ожидал отряд кровососов. Пришлось, правда, пожертвовать жизнью очередной дамы сердца в тот вечер, но это уже мелочи. Главное, что вместо пробитой груди, я отделался серьезной гематомой на правом боку и парой сломанных ребер. Куда более благоприятный исход, чем мгновенная смерть. И пусть даже мое нынешнее тело не привыкло испытывать боль, но я все равно смог правильно отреагировать в той ситуации. Так, большая часть нападающих практически сразу же была превращена мною в ледяные статуи, парочкой кровососов занялись стихийные духи, ну а я получил шикарную возможность подавить сознание наиболее опытных и сильных тварей. По итогу у меня на руках осталось 9 трупов и без того неживых созданий, и информация о клане вампиров, что и взялся за мое устранение. К счастью, те не стали посылать за мной кого-то из своей старшей братьи. Старые и опытные вампиры точно бы не растерялись после первого же провала в своем плане, да и упокоить тех было бы совсем не так же просто, как то получилось сделать у меня с напавшими на меня особями. Впрочем, данная ситуация все равно не очень-то и способствовала спокойному продолжению моего путешествия, а потому, я был вынужден на время отложить свои планы по посещению Праги, вместо этого обратив свой взор в сторону Германии. Именно там обитал клан напавших на меня вампиров, и я был просто обязан свести с теми счеты, иначе они не оставят меня в покое, да и их практики по магии крови смогли меня заинтересовать. Правда, в отличие от напавших на меня кровососов, в клане вампиров имелось несколько полноценных магов и просто сильных существ, с которыми вот так вот, с наскока, было не справиться. А потому, прибыв в Германию, я не стал сразу же атаковать известное мне логово немертвых тварей. Скорее наоборот, я старался держаться от того как можно дальше, для начала решив нанять для их устранения команду наемников, чьи контакты у меня как раз таки имелись. Ну а пока сами любители легкой наживы отвлекают клан ублюдков, я занимался подготовкой к нападению. В частности, я озаботился покупкой парочки артефактов и зелий, полезных в борьбе с вампирами. Да и серебряный меч, которым я таки умел неплохо орудовать, я для себя создал и зачаровал. Даже задумывался о немедленном создании посоха и шаманский бус, но все же отказался от подобной идеи. У меня просто не все материалы были готовы, да и создавать столь важные для моей жизни артефакты все же лучше в родном доме. Там я хотя бы буду чувствовать себя в безопасности, да и подпитка магического источника могла бы мне в случае чего помочь. Но уж чего нет, того нет. Впрочем, шаманскими практиками я все равно по итогу занялся, заключив несколько молодых духов огня в уже имеющиеся у меня артефакты. К слову, шаманизм в последнее время давался мне особенно легко. Пытать несогласных на добровольное рабство, а таких было большинство, духов, стало куда как легче. Видимо, долгое существование в качестве астрального паразита достаточно сильно сказалось на моей духовной энергии и магии в целом. Природу данных изменений я пока что не выяснил, но изменения были более чем заметны. Сейчас даже молодые духи, при контакте с моей духовной энергией, на основе которой большинство заклинаний в школе шаманизма и работают, стенают в агонии, чего раньше приходилось добиваться долгими часами магических манипуляций. Про низших духов я вообще ничего не говорю. Пару раз те просто развеялись, слишком долго сопротивляясь моему давлению.